хотим спеть на казахском языке. Здесь я коротко расскажу смысл. Что мы стали на христианский путь, это христианский путь, это узкий путь. Но по этому пути нас ведет Христос. Держаться Его, и мы дойдем до небесных врат. Yeah, boy.